Глава 15. Вместе навсегда. Я никогда не бывала на свадьбах, и мне не с чем было сравнивать, но свадьба мамы и Кости показалась очень трогательной. Глядя на них, я вытирала слезы и думала, что если когда-нибудь у меня будет муж, я хочу, чтобы он смотрел на меня с такой же нежностью, с какой Костя смотрел на маму. Церемония бракосочетания проводилась у реки, спокойная гладь которой отражала лазурное небо. Пышная арка, украшенная живыми розами, пионами, гортензиями и зеленью, высилась на небольшом деревянном пирсе, которым вела дорожка. А по обе стороны этой дорожки стояли многочисленные стулья с мягкими сиденьями и изящными тонкими спинками. Все вокруг утопало в цветах, и воздух был наполнен едва ощутимым медовым, чуть горьковатым ароматом. Декор, нежная цветовая палитра и красота пейзажа сочетались так изысканно, а внимание к деталям было так велико, что я только и делала, что смотрела по сторонам. Мама не зря обратилась в свадебное агентство. Они за короткое время все организовали на самом высоком уровне. Оксану посадили в первом ряду, а меня отвели к маме, которая была бледна и ужасно волновалась, хотя старалась не показывать вида. Увидев меня, она обрадовалась и прижала к себе. Ее пальцы дрожали. «Может быть, это нужно остановить?» — нерешительно спросила она. — Пока не поздно. — Мам, подумай о Косте. — Останавливать надо было раньше, — ответила я. — А теперь подумай о том, в какое положение ты поставишь его перед гостями, если сбежишь. — Ты права, дочка, — несмело улыбнулась мама. — Я говорю глупости. Слишком страшно. — Все пройдет хорошо. Ты не одна. Я старалась говорить спокойно, чтобы она тоже успокоилась. Хотя понимала, мы сейчас будто поменялись местами. Я мать, она дочь, которой нужна поддержка. Спустя 10 минут под руководством одного из организаторов свадьбы мы вместе с мамой направились к берегу, а следом за нами двигались видеограф и фотограф, которые, казалось, хотели запечатлеть каждое мгновение. Держа маму под руку, я вела ее к будущему мужу. Обычно это делают отцы или братья, но у мамы не было никого, кроме меня. И она очень хотела, чтобы вела ее именно я. Для нее это было важно. «Встречайте наша несравненная, самая нежная, самая прекрасная невеста Елена!» Раздался громкий бархатный голос ведущего, известного актера, которого раньше я видела только по телевизору. «В сопровождении своей дочери!» Раздались громовые аплодисменты. Следом заиграла трогательная музыка, от которой на глаза наворачивались слезы. И мы с мамой пошли по дорожке мимо рядов со стульями. Все гости смотрели на нас. Кто-то с радостью, кто-то с любопытством, кто-то с осуждением, а кто-то с неприкрытой неприязнью. Многим было интересно, на ком собрался жениться Елецкий. И мама, понимая это, собралась. Она шла неспешно, выпрямив спину, и в каждом ее движении чувствовались грация и достоинство. Костя, облаченный в черный смокинг, стоял у арки и с теплой улыбкой смотрел на маму. Я готова была поклясться, что в его глазах любовь, та самая прекрасная любовь, о которой все столько говорят. Я подвела маму к Косте, и он, расчувствовавшись, обнял меня. «Пожалуйста, не обижайте ее», — тихо сказала я. «Ты не пожалеешь о том, что привела свою мать ко мне», — серьезно пообещал Костя. «Даю слово, Ярослава. Отца я тебе не заменю, но буду защищать и оберегать вас обеих». Оставив маму, я села на стул в первом ряду рядом с Оксаной и стала наблюдать за дальнейшей церемонией. Ведущий сказал несколько слов о важности отношений и начал спрашивать согласие жениха и невесты на брак. Все стандартно. Тихая, волнительная «да» мамы и твердая, уверенная «согласен» Кости. Затем поцелуй под новый гром аплодисментов. И снова слезы на глазах. «А сынок, ты его не очень рад», — прошептала наблюдательная Оксана, хлопая маме и Косте. У нее глаза тоже были на мокром месте. Я посмотрела в сторону. Игнат тоже сидел в первом ряду, возле прохода. Лицо у него было равнодушно отсутствующим, словно происходящее его не касалось. Он не аплодировал, и как только торжественная часть закончилась, встал и ушел вместе со своей Алексой, которая держала его под руку. Я в который раз вспомнила его грязные слова. А еще то, как он совсем недавно держал меня за руку. Держал так, словно я его девушка, а не это пугало. Он продолжает играть со мной? Или я многое выдумываю, потому что не могу искоренить в себе симпатию к этому человеку? После торжественной части гости перешли в ресторан, огромный белоснежный зал с мраморным полом, колоннами и хрустальными люстрами. И снова всюду были живые цветы, на круглых столах, под потолком, на перилах лестницы. Казалось, что это не ресторан, а дворцовый зал. А как известно, в каждом дворе живут король и королева, в роли которых сегодня были мама и Костя. А гости собрались, чтобы чествовать их. Не знаю, кто занимался рассадкой, но я оказалась за одним столом с Игнатом, Алексой и Сержем. Кроме нас, за ним сидели еще двое парней и две похожие рыжеволосые девушки моего возраста, судя по всему, сестры, чьи лица казались столь надменными, что стало не по себе. Мне безумно не хотелось находиться за одним столом с Елецким, но сбежать я не могла и обрадовалась тому, что рядом сел не Игнат, а Серж. «Рад снова тебя видеть», — улыбнулся он мне. «Взаимно», — осторожно ответила я, стараясь не смотреть на Елецкого, который склонил голову к Алексии и внимательно ее слушал. «Буду рад поухаживать за тобой», — продолжал Серж. «Надеюсь, что справлюсь сама», — отмахнулась я, и он рассмеялся. «Люблю самодостаточных девушек. Но никто не отменял правила этикета. Мужчина за столом должен ухаживать за сидящей справа дамой. Ты же не позволишь мне чувствовать себя некультурной свиньей?» В светлых глазах Сержа появились искорки. «Не позволю», — вздохнула я. «Ухаживай, а то моя совесть не выдержит». «Тогда представь, что сегодня я твой спутник. Налить что-нибудь, вино, что-то покрепче. Выбирай». «Я не люблю крепкий алкоголь». «О, так ты хорошая девочка». «А ты имеешь что-то против хороших девочек?» — спросила я. «Нет, напротив. Я их очень люблю». Весело отозвался Серж. Задорных искорок в его глазах стало еще больше. «Ты не против белого вина, мисс хорошая девочка?» Слова Сержа услышал Игнат, который сидел напротив. Он скользнул по мне деланно равнодушным взглядом, а вот на друга посмотрел с недовольством. «Что?» — невинным тоном спросил Серж. «Тебе тоже что-нибудь налить? Виски?» «Решил заменить всему столу официанта?» — поинтересовался Игнат. «Всего лишь стараюсь соблюдать этикет», — пожал плечами его друг. «Что-то не так? Все отлично». «Дружище, ты зол. Что-то случилось?» «Случилось. Моя семья разрушена. Моя мать в больнице». «Или этого мало?» Голос Елецкого стал тихим и злым. Алекса с сочувствием погладила его по плечу. «Игнат, не стоит так говорить при Ярославе», — сказала она. «Думаешь, она этого не знает?» — хмыкнул он. «Хорошая девочка в курсе всего, да?» «Тебе не на ком выместить злость?» — спросила я, закусив удила. «Боишься все высказать папочке? Потому что тебя снова могут лишить карманных расходов?» Мои слова попали в цель и явно показались ему унизительными. Игнат вспыхнул. Алекса прикрыла розовые губы рукой. Рыжеволосые сестры переглянулись. Не ожидали, что я начну припираться с Елецким. «А не заткнуться ли тебе?» — почти прорычал Игнат. «А ты заставь», — сощурилась я. «Но помни, что отец снова может рассердиться и наказать тебя. Так и работать придется идти. Какой кошмар, да?» «Эй, ты!» Игнат стукнул кулаком по столу, привлекая внимание сидящих неподалеку гостей. «Брейк», — решительно сказал Серж, — «не привлекайте внимания. Не нужно портить праздник своим родителям. Все внутренние разборки дома. Теперь вы одна семья». «Одна семья». Эти слова в равной степени покоробили и меня, и Игната. Однако мы затихли. «Не выступай, если не хочешь проблем», — хмуро посоветовал Елецкий и повернулся к Алексе, которая тотчас принялась что-то говорить ему, словно невзначай дотрагиваясь до его волос, то убирая соринку с рубашки, то касаясь головой его плеча. Весь оставшийся вечер с ее лица не сходила теплая улыбка. И меня это раздражало. Не потому, что она улыбалась ему, а потому, что он улыбался в ответ. И на его щеках появлялись знакомые ямочки. Черт, чем она лучше меня? Чем? Тем, что родилась в богатой семье? Эта мысль жарила меня, словно разозленная оса. На маминой свадьбе я должна была расслабиться, но вместо этого чувствовала напряжение в каждой клеточке тела из-за столь близкого присутствия Игната. Меня это безмерно раздражало. Но кто же додумался посадить нас вместе? Однако, кроме Игната, была еще одна проблема. Двое парней и рыжеволосые сестры, которые сидели с нами за одним столом. Я чувствовала негатив, исходящий от них, словно была лишней, недостойной их уровня, несмотря на дорогое красивое платье. Девушки то без стеснения рассматривали меня как товар на витрине, то хихикая шептали что-то своим парням, и те начинали ухмыляться. Зато с Игнатом все четверо общались с таким невероятным дружелюбием, словно он был для них светом в окошке. Впрочем, с Алексой и Сержем они тоже разговаривали вполне по-дружески. Им не нравилась только я. Я была не из их круга, и принимать меня они не собирались. К тому же Игнат терпеть меня не мог, а они преданно смотрели ему в рот. Сначала я пыталась участвовать в общем разговоре, для видимости поддержать тему, но меня словно не слышал никто, кроме Сержа. Стоило мне заговорить, тут же начинал говорить кто-то другой. А когда я что-то спрашивала, меня игнорировали. И тогда я, решив плюнуть на всех, просто принялась за еду. Благо, одно блюдо было изысканнее другого. Для свадьбы готовил именитый шеф-повар со своей командой. Серж сдержал слово, ухаживал за мной. Причем так ненавязчиво, что я не чувствовала себя в долгу перед ним. Напротив, поймала себя на мысли, что мне нравится такое внимание к моей персоне. Кроме того, Серж оказался интересным собеседником. Он отвлекся от общего разговора и стал рассказывать забавные истории со свадеб, на которых бывал. Спокойный, чуть насмешливый голос Сержа помог мне отвлечься. Я улыбалась и смеялась над его шутками. С ним мне было комфортно, как со старым приятелем, с которым давно не виделись. Однако пару раз я ловила на себе взгляды Игната, пронзительные и недобрые. В какое-то мгновение даже решила, что он ревнует. Но в этот момент у меня случайно упала вилка, я нагнулась, чтобы ее достать, и заметила интересную вещь. Рука милашки Алекса лежала на бедре Игната. Ее тонкие пальцы с аккуратным френчем так скользили по его брюкам, откровенно лаская, что мне стало не по себе. Она же сейчас залезет ему прямо в штаны». Я увидела то, чего не должна была видеть. И теперь испытывала смущение. Но кроме смущения, появилась еще и злость. Она обожгла меня изнутри. Но я смогла погасить ее. Схватила вилку, выпрямилась и встретилась глазами с Игнатом, который выглядел на удивление спокойным, словно женская рука и не гладила его под столом. Я подмигнула ему, пытаясь сказать этим «Я знаю твою тайну». И он, кажется, понял это, но ничуть не смутился. На его лице появилась усмешка. Елецкий склонился к Алексе, сказал ей что-то. Они встали из-за стола и, взявшись за руки, куда-то ушли. Мне стало противно. Наверное, пошли искать укромное местечко, чтобы уединиться. Боже, почему я столько думаю о таком отвратительном человеке? «Она не такая невинная, какой казалось», — спокойно заметил Серж, аккуратно работая ножом и вилкой. «А что?» — не сразу поняла я. «Алекса, вот ты же видела, что она делала?» «Похоже, да. Я уж думал, она готова залезть под стол и встать на колени». «Ты так спокойно об этом говоришь?» «Не без раздражения», — отметила я. «Ну, я-то ее к нему не ревную», — отозвался Серж. «Кстати, попробуй эти креветки. Божественно». «А ты хочешь сказать, что я ревную?» — нахмурилась я, игнорируя предложение. «Ты сама сказала. Я же сказал лишь то, что хотел сказать». Все так же спокойно отозвался Серж. «Может быть, шампанского?» Я не стала отказываться. Пила крохотными глотками и наблюдала за эффектным световым шоу. И так увлеклась, что не заметила, как вернулись Игнат и Алекса. Я старалась не обращать на них внимания, но в голову лезли мысли, чем они могли заниматься. «Зажигали?» — заговорщицки спросила одна из рыжеволосых сестер Алексу. Та смущенно улыбнулась и повела плечиком. Сказала что-то ей на ухо, и обе девушки рассмеялись. Наверное, Алекса поделилась, как и где ей удалось соблазнить Игната. Спустя несколько минут к нашему столику подошел актер, искрометно ведущий свадьбу, и представил меня гостям. Пока он, не забывая вставлять фирменные шуточки, рассказывал, что я единственная дочь невесты, рыжеволосые сестры и парни кидали на меня многозначительные взгляды, переговаривались и ухмылялись. Даже зачем-то украдкой сфотографировали. Я подошла к маме и Косте, которые стояли у свадебного президиума, изысканно украшенного, как и все вокруг, живыми цветами. Поздравила их, обняла обоих, сказала много приятных слов, искренне от всей души. Маму, кажется, отпустила, и теперь она не волновалась, а наслаждалась происходящим. Да и Костя выглядел радостным, даже, кажется, помолодел на несколько лет. Затем к нам подошел Игнат. Отец обнял его, похлопал по плечу, сказал что-то, что заставило сына улыбнуться. Когда Костя отпустил его, они, словно хорошие друзья, стукнулись кулаками. Однако маму Игнат проигнорировал. «Теперь моя семья стала больше», — громогласно объявил отчим, стоя между мной и Игнатом. «Я прошу вас поднять бокалы за моих родных, за семью Елецких». Он первым поднял искрящийся на свету хрустальный бокал, мама подняла свой, а ко мне и к Игнату подскочил официант с подносом, чтобы мы взяли по бокалу. Такой тост, да еще и у всех на виду, пропускать было нельзя. Пришлось чокаться не только с мамой и Костей, но и с его сыном. Впрочем, тот даже не пригубил свой бокал, просто вернулся за наш столик, уступив место другим, желающим поздравить молодоженов. После выступления профессиональных танцовщиц ведущий объявил первый танец жениха и невесты. И это был один из самых романтичных моментов свадьбы. Свет почти погас, появился дым, заиграла нежная музыка. И мама, которая переоделась в другое белое платье и распустила волосы, вместе с Костей вышла на танцпол перед сценой. Я знала, что танец им ставил хореограф, и они репетировали его. Правда, не так часто, как было нужно. Костя все время был занят и с трудом мог выкроить свободное время. Однако двигались они на удивление гармонично и уверенно. А самое главное, между ними искрило. Я снова украдкой вытирала слезы, думая, как же это прекрасно – иметь возможность танцевать с тем, кого любишь. «Могу я пригласить тебя на танец?» – вдруг спросил Серж, вставая и протягивая мне руку. Другую руку он при этом заложил за спину. Смотрелся он так, словно был аристократом. Наверное, раньше я бы сказала твердое «нет», но сейчас снова чувствую, как на меня смотрит проклятый Игнат, согласилась. Встала и вложила пальцы в теплую ладонь Сержа. Он улыбнулся и повел меня на танцпол, куда выходили пары, желающие потанцевать с молодоженами. «Я не особо умею танцевать», — предупредила я. «Не бойся, я умею», — ответил Серж. «Я занимался танцами. Мы просто покружимся с тобой под музыку». «Если наступлю тебе на ногу, ты сам виноват», — предупредила я. «Просто доверься мне, хорошо?» «Хорошо». Мы встали друг напротив друга. Он положил ладонь мне на талию, а я не смело коснулась его плеча и подумала. «Как хорошо, что переоделась в более свободное платье, больше подходящее для танцев». Наши руки соединились, и Серж неспешно повел меня под музыку. Удивительно, но танцевать с ним было комфортно. И возникшее в начале напряжение постепенно спало. Я следовала за движениями Сержа, наслаждаясь музыкой и танцем. Мама, обнимавшая Костю, заметила меня и ободряюще улыбнулась. Кажется, ей понравилось, что я с кавалером. Однако хорошее не длится долго. На танцполе появился Елецкий со своей Алексой. Я заметила их краем глаза, и мое хорошее настроение тотчас улетучилось. Девушка прижималась к Игнату всем телом, двигаясь очень плавно и грациозно, словно занималась танцами. Впрочем, и сам он вел уверенно. Поэтому смотрелись они отлично, как настоящая пара. Влюбленная пара. Алекса несколько раз эффектно прогнулась назад, пока Игнат удерживал ее за тонкую талию. «Он тоже занимался танцами», — сказал Серж, заметив, что я смотрю на его друга. «Не поверишь, но мне все равно», — отозвалась я. «Не поверю», — улыбнулся парень и в ту же секунду, подхватив меня на руки, закружил. Я вцепилась в него, боясь упасть. Однако Серж оказался на удивление сильным. Он не был накачанным, как блестящий от масла парни на фотографиях. Однако сквозь тонкую ткань рубашки чувствовались крепкие мышцы. Он уверенно держал меня за талию, и, наверное, со стороны мы казались парочкой. «Эй, отпусти!» – потребовала я, отойдя от шока, и только тогда Серж поставил меня на ноги. Голова легонько кружилась. «Извини, я увлекся», – без малейшего раскаяния в голосе сказал мне парень. «Больше так не делай». «Не буду», – пообещал он и отвел меня в сторону, туда, где стояли несколько огромных пирамид из бокалов шампанского с подсветкой. Романтическая музыка затихла, снова зажегся верхний свет. Прямо напротив нас стояли Игнат и Алекса, которая обнимала его за пояс и прижималась щекой к плечу. Елецкий смерил нас с Сержем своим фирменным взглядом. «Опять эти убогие!» Но не отворачивался. Стоял, пил и смотрел на нас. Серж заметил это и отсалютовал ему бокалом. А потом постучал себя кулаком по груди и сделал вид, что что-то кидает Игнату. Тот подыграл, сделал вид, что поймал, кинул на мраморный пол и растоптал. Впрочем, Серж ничуть не смутился. «Не в духе», — прокомментировал он. «Твой друг всегда не в духе», — заметила я с неприязнью, глядя на Елецкого. «Нет, это просто ты странно на него действуешь», — выдал Серж. «Игнат не такой козел, каким ты его представляешь. Но не играй с ним. Ты заботишься обо мне или о нем?» «А вас обоих». «Да ладно, мы почти не знакомы, чтобы ты заботился обо мне», — ответила я весело. «Перестань быть таким любезным, Серый». «Черт, когда ты так меня называешь, мне начинает казаться, что я гопник», — отозвался Серж со смехом. «Так и хочется найти семечки в кармане спортивок. Но потом я вспоминаю, что ношу такую одежду только на пробежке. А если серьезно, я в принципе забочусь о девушках, с которыми общаюсь даже немного. Ты кажешься мне действительно хорошей девочкой, Ярослава. Почему ты не называешь меня Славой?» Зачем-то спросила я. «Я ведь называю тебя Серым». «Тебе же не понравилось?» Пожал он плечами. «Эй, ты ставишь меня в неловкое положение», возмутилась я. «Люблю это делать», кивнул он. «Девочки в неловком положении более открыты для общения». Не удержавшись, я все-таки решила подразнить Елецкого. Когда он сверлил нас взглядом, попивая виски или что он там в очередной раз нашел, я коснулась губ, затем бедра и помахала рукой, как в одном из трендов, намекая ему, чтобы поцеловал меня в задницу. Это заметила Алекса и сделала большие глаза. Впрочем, Серж тоже увидел. «Сказал же, не дразни его. Оставь в покое. Пусть перебесится. Или он тебе нравится?» Слова Сержа были внезапными, и меня словно холодной водой окатило. «Он мне не нравится. И давай больше не будем об этом, окей?» «Как скажешь». На сцене появился актер с микрофоном, который снова призывал гостей поднять бокалы за прекрасную пару Елену и Константина. И с самым задорным видом кричал «Горько!», заставляя их целоваться. А еще то и дело обращался к гостям и остроумно шутил. Видимо, сценарий предполагал, что ведущий будет знать имена самых важных гостей. И таким образом я узнала, что на свадьбе мамы и Кости присутствовала почти вся местная политическая верхушка и бизнесмены, о которых раньше я только слышала. Наверное, именно поэтому Костя выкупил всю территорию бутик-отеля, и охраны было просто немеренно.